Левран спешил, и клочья речной пены, слетая с влажной шкурой, оставляли на поверхности камня темные, четкие следы. Стражи на стене, наконец, заметили его, и предупредительный крик тревоги понесся над городом. Дежурные летунги взмыли в воздух и бросились навстречу Леврану. Первый удар Роман почувствовал, когда был уже на середине скалы. «Теперь они не успеют», — подумал он. Внизу, у подножия, он не потерял ни секунды, хотя до сих пор не понимал, почему, не задумываясь, бросился на отвесную стену. Его тело само знало, что и как нужно делать. Круглые подушки на лапах оказались мощными присосками, а когти входили в твердый камень, как в масло, словно были сделаны из алмаза. Роман поднимался по стене без всяких усилий, словно шел по ровной поверхности. Даже скорость почти не замедлилась, и потому его противники опоздали. Два летунга кружили недалеко от его головы, не представляя, какая опасность им угрожает. Укрепив в скале заднюю пару лап, он неожиданным рывком выбросил вперед четыре свободные. Оба летунга, разодранные в клочья ударами кинжалов его когтей, рухнули в пропасть. Путь наверх был свободен. Где-то в стороне запоздало трубили тревогу. Они уже упустили возможность остановить его на отвесной плоскости. Еще рывок. Еще. Край стены уже близок. Что-то его притягивало, звало к себе. Какое-то белое пятно на краю стены. Рассмотреть, что там было, не хватало времени. Когда дежурная стража наконец опомнилась, скала кончилась. Роман был уже у подножия городской стены. Сверху на его бронированную шкуру обрушился град стрел и камней. Они отскакивали, не причиняя ни малейшего вреда. Под кожей переливалась могучая мускулатура, и, напрягая мышцы спины, он легко выдерживал удары самых крупных камней. Однако движение сильно замедлилось. Пора было что-то предпринять, пока враги не опомнились и не поднесли настоящее оружие. Размахнувшись изо всех сил, Роман ударил лапой в основание стены. Стена дрогнула. Вместе удара образовалась глубокая вмятина, во все стороны от которой побежали змеистые трещины. Тогда он дважды повторил удар, и стена не выдержала. В нижней ее части образовался пролом. Серый пролет наклонился и рухнул в пропасть, обдав Романа градом камней, увлекая за собой летунгов, стоявших между ее зубцами. Большинство из них взмыли в воздух и, как стая испуганных ворон, закружились над образовавшимся проломом. Последним броском Роман преодолел отделявшие его от пролома метры и стоял теперь внутри города. Летунги упустили свой единственный шанс сбить его со скалы во время подъема. Разгоряченной схваткой, какое-то время он не думал о белом пятне на стене, но все время помнил о нем и наносил свои удары так, чтобы не повредить участок стены, где виднелся силуэт женщины. Теперь она оказалась у него за спиной. Парализованные стремительностью атаки летунги пока не представляли опасности, и он смог обернуться. Он увидел ее огромные синие глаза совсем близко, так, как видел каждую травинку в соседнем лесу за рекой. В них был восторг, радость, надежда, непонимание. Все что угодно. В них было, кроме страха перед его чудовищной внешностью. «Ты пришел за мной?» — спросила девушка. «Как ты догадалась?» «Левраны приходят из страны солнца за теми, чей срок подошел. Но разве я достойна такой чести?» Значит, он ошибся. Ничего она не поняла. Спутала его с каким-то легендарным животным и потому не испугалась. «Так даже лучше. Сейчас некогда объясняться». «Я пришел за тобой. Жди меня в этой башне. Запри дверь изнутри и никого не пускай. Я найду тебя здесь и сам открою засов. Еще нужно разобраться с этими». Он понимал, отступление сейчас невозможно. Летунги уже опомнились. Их первые вооруженные отряды выстраивались в воздухе для атаки. Даже если его не собьют со скалы во время спуска, Элия наверняка не уцелеет. Поэтому он не спешил. Едва за ней закрылась дверь наблюдательной башни, едва скрипнул засов, как на Романа обрушился новый град ударов. Теперь это было не только стрелы. Тяжелые лезвия секир не могли пробить шкуру, но все же причиняли сильную боль. А если они догадаются, где его уязвимое место, и начнут бить по глазам? Издав короткое яростное рычание, он прыгнул. Они не могли предвидеть длину его прыжка. Тело Леврана пронеслось в воздухе сквозь строй атакующих. Они, как перья одной огромной птицы, кружась, стали падать на землю. Одного урока оказалось достаточно. Теперь они держались на значительной высоте. Это его вполне устраивало. Он вовсе не искал кровопролития. В несколько прыжков он достиг центральной площади. Летунги всей стаи следовали за ним, осыпая сверху стрелами, не причинявшими никакого вреда. Настала пора расплаты. Посреди площади он начал свой танец смерти. Тот самый гипнотический танец, которым лишали волю свою добычу анаконды на далекой отсюда земле. Его шкура полыхала всеми цветами радуги. Узоры бежали по ней равномерными волнами, лишая врагов желания бороться. Их движения замедлились, круги становились все ниже. Все беспомощнее хлопали крылья. И вот уже первый летунг приземлился у края площади. За ним еще и еще. «Садитесь», — прорычал он громовым голосом. «Все садитесь на площадь». И они посыпались сверху, как клочья тьмы, гроздями усыпая карнизы соседних крыш, дрожа от ужаса и не решаясь приблизиться. «Ближе!» — крикнул Роман, и они шагнули все разом. «Еще ближе!» Наконец на площади образовался их молчаливый плотный круг, в центре которого он стоял. На земле они были совершенно беспомощны и, склонив головы, покорно ждали решения своей судьбы. Он почувствовал какую-то незавершенность, словно его ждало здесь еще одно не менее важное дело, не связанное с освобождением Элии. «Пусть вперед выйдет Каро!» Предводитель летунгов с волочащимся по земле крыльями и жалко опущенной головой уже не вызывал в нем прежнего гнева. Какое-то другое чувство, гораздо более сильное и важное, руководило сейчас его поступками и словами. «Подойди ближе». Каро молча повиновался. Вот он стоял перед ним, крылатое существо, причинившее ему столько горя. Луч света и тепла тянулся от маленькой золотой искорки, блеснувшей в густой шерсти на шее Каро. Здесь находилось что-то очень нужное ему. Нечто такое, что было не менее важно, чем освобождение Элии и восстановление попранной справедливости.